по упорству навязчивых мыслей или мыслей о том, к чему лежит сердце, или на чем сосредоточен особый интерес или склонность, можно судить, что мысли не есть нечто низкое, туманное или неуловимое. Нет, мысль есть энергия, конкретная и устойчивая, облекающая в явные, видимые внутренним зрением, формы. Художник или архитектор, или изобретатель видят во всех подробностях те образы, на которых сосредоточено их внимание. Правда, некоторые мысли, особенно те, которые хочется уловить из пространства, иногда упорно не даются и ускользают от реализации. Но тут дело совсем не в мысли, а в неумении ее уловить. Никакое яркое представление о пище голода не утолит. Это касается всех отправлений организма. Но все они могут быть подчинены до известной степени воле. Голод останется, но не будет владеть сознанием, вызывая нежелательные эмоции. Ощущения контролируются волей, у разных людей по-разному. Один и дня не в состоянии прожить без пищи, другой живет несколько суток, не ощущая особых страданий. Это различие тоже касается всех отправлений организма. Регулирует ощущение мысль, направляемая волей. Состояние сознания определяет характер ощущений. Первые христиане с восторгом на лице пели гимны в моменты самых острых страданий и даже на огне. Загипнотизированный может есть воображаемые фрукты и наслаждаться этим ощущением. Лабораторией для всех ощущений является сам человек, но не внешние условия. Конечно, огонь жжет, и раны причиняют боль. Но в разгаре боя не ощущают порой даже серьезных ранений. Все это говорится к тому, чтобы осознать, насколько относительно все ощущаемое человеком, ибо мерой вещей является сам человек.